рухнуло с громом и потонуло в потоках крови великое создание народа германского. Видите, как рушатся дела людские, которые не построены на камне краеугольном, которое строится без веры в Господа и Иисуса Христа, Его благодатной помощи. Рушатся дела эти, рушатся одни за другими. Так было, так будет всегда и в делах отдельных людей. Много неверующих, даже не знающих Господа Иисуса Христа, множество язычников, мусульман, евреев достигают благосостояния на время, только на время, а потом все рушится. Без Господа Иисуса Христа, по Его святому Слову, не можем творить ничего. Но эти слова Христовы в гораздо большей мере, чем к делам мирским и делам государственным, относятся к делам веры, к отдельному человеку, к делам добра. Нужно всегда помнить, что ни одно доброе дело не совершается нашими собственными силами. Все доброе получаем от Бога, все доброе творится силою Господа. Его помните, Его благословите, Его благодарите. Это прежде всего надо помнить. Не должны мы считать добрых дел своими, не должны гордиться добрыми делами, не должны даже вспоминать о них, должны забыть их, должны забывать тотчас о сотворенных нами добрых делах, ибо должны чувствовать себя рабами, которые обязаны творить волю своего Господина, а Господин наш — Господь Иисус Христос. Если что доброе сделали, исполнили волю Его, должны забыть об этом, сказав: «Я раб, исполнил то, что должен был исполнить». Никогда не должны мы считать и вспоминать добрых дел своих. Должны думать о том, что не сделали того, что должны были сделать. Вчера я читал вам слова преподобного Ефрема Сирина. Вы слышали, что всегда должны мы приглашать к себе сотрапезниками несчастных, не имеющих хлеба, должны обедать в обществе неимущих. Мы никогда этого не делаем. Редко-редко обедает у нас кто-нибудь случайно пришедший, которого по долгу гостеприимства примем. Если одного странника напитаем и примем к себе, то уже помним об этом долгое время. Надо помнить другое, что не исполняем мы того, о чем говорит Ефрем Сирин. Могли бы сделать бесконечно больше добра, и тогда, исполнив его, должны говорить, что мы рабы неключимые, исполнившие только то, что должны были сделать. От всякого самомнения, от того, чтобы приписывать добрые дела самим себе –